Отсутствие аналитического и критического мышления. Стоит вспомнить, что часто мы вынуждены констатировать отсутствие в школьном образовании мышления как такового. Почему? Во-первых, традиционная школа основана на выдаче ученикам знаний, а точнее набора фактов, часто без их анализа и мотивации учеников эти факты анализировать. Есть вообще запретные темы, которые дают нелогичные пробелы в программах, затрудняя обучение и анализ материала. Самое печальное, что человечество накапливает знания как снежный ком, и вслед за этим, хоть и с опозданием, распухают и школьные программы. Знаний все больше, а память ученика не резиновая, увы, всего удержать не может, регулярно перегружается. Из-за этого мышление оказывается парализованным. Оперативная, рабочая память вместо выполнения мыслительных операций занята зубрежкой, то есть попыткой удержать какие-то не связанные между собой факты. Таким образом, она используется не по назначению, а мышление не развивается. Из-за мощного потока новой информации она даже не успевает уложиться в долговременной памяти, структурироваться для прочного запоминания, за ненадобностью изгоняется из кратковременной рабочей памяти, как только все сдано. Таким образом, ученик становится постоянно уставшим человеком с головными болями с раннего возраста, но несмотря на усердное корпение над учебниками и другими информационными ресурсами, голова его совершенно пуста по окончании обучения. При этом способности к разного рода аналитическому мышлению близки к нулю. Вот результаты, которые получают в большинстве современных школ. Во-вторых, нет разделения деятельности учителя и ученика, то есть прохождение материала измеряется тем, сколько дал учитель, насколько понял и усвоил ученик, не рассматривается. Обычно требуют лишь воспроизвести пройденный материал, а это все равно, что записать нечто и потом прокрутить запись на экзамене, тесте, контрольной. Многие современные разработчики контента и проверочных работ сразу же заявляют: «Мы же не можем проверить при помощи современных автоматизированных систем понимание предмета. Можем только протестировать способность воспроизводить факты, в лучшем случае решать типовые примеры и задачки по математике, физике по образцу». Они считают, что проверить понимание невозможно в принципе. Однако еще в начале прошлого века, как минимум, многие пытались. Что же мы удивляемся, когда по улицам наших городов ходят люди, не только не способные к аналитическому мышлению, но и совершенно не образованные ни в одной области. Корреспонденты любят останавливать с виду обычных людей и задавать им элементарные вопросы из школьной программы. И, о ужас, никто не может дать верный ответ. Но настоящий кошмар заключается в том, что большинство людей имеют очень отдаленное представление обо всем и лишь научились притворяться образованными людьми. Поэтому и возможны чудовищные политические манипуляции, поэтому им можно скормить какие угодно фальшивые новости, и они поверят, даже не пытаясь критически проанализировать информацию, сопоставив ее с базисными знаниями, которых у них нет. Если Сартр говорил, что страшный секрет богов и царей, что люди свободны, то мы можем перефразировать: страшный секрет людей, что они идиоты. И таковыми их сделало славное школьное образование. Причем неважно, о какой стране речь – Россия, Франция, США или Турция. Мы имеем дело с глобальным секретом – заговором идиотизма. Иногда после таких опросов поражаешься, как автобусы ходят, самолеты летают, и как эти люди на улицах умудрились с утра одеть штаны не задом наперед. Авторы этой книги всю жизнь посвятили, так или иначе, преподаванию как детям, так и взрослым. и могут рассказать немало историй вопиющей необразованности, имеющей место вне зависимости от занимаемого высокого положения в обществе. Теперь поговорим немного о критическом мышлении. Вспомним, что помимо учебных материалов, ученикам сейчас, как правило, доступен огромный объем информации очень разного качества и уровня привлекательности для детей. Важно также, что просто по статистике качественной информации на порядке меньше, чем некачественной, недостоверной. Ведь проще и быстрее напечатать какую-нибудь ложную, сногсшибательную новость, надергав чужих картинок и подправив, что нужно в фотошопе, чем выложить качественный материал, основанный на строго проверенных фактах, внести и проверить ссылки на рецензируемые научные источники. В интернете никто особенно не проверяет, обманываете вы людей или просто неграмотны, или действительно выкладываете что-то реальное, интересное или полезное. Дети учатся всему без разбора, и им не свойственно критическое и аналитическое мышление. Таким образом, дети запоминают не наиболее качественный материал, а наиболее яркий, выделяющийся. Таким образом, коммерческие интересы создателей рекламных ресурсов играют злую шутку с развитием детей. К тому же примитивные, понятные всем сюжеты ограничивают мышление, в том числе полностью парализуют критическое мышление у детей, ведь даже взрослые клюют на грамотно составленные ролики. Таким образом, нескончаемый поток информации дезориентирует ребенка, способствуя сохранению инфантилизма в более старшем возрасте, блокируя психоэмоциональное развитие. Причем тут часто возникает неравенство образовательных возможностей, так как бесплатные образовательные ресурсы часто содержат рекламу в явном или скрытом виде, трансформируя, примитивизируя мышление, а платные ресурсы, не содержащие рекламы, позволяют лучше концентрироваться на материале. Таким образом, мышление детей, имеющих богатых родителей, может быть значительно меньше подвержено разрушению, нежели мышление детей бедных родителей. Конечно, и воспитание тут играет роль, но как ни крути, влияние интернета, гаджетов, да и печатных материалов, которые в большинстве делаются под стать интернет-ресурсом, в наши дни колоссально. В условиях, когда ребенок попадает в атмосферу организованного регулирования, его воспитания и учебы, сама сущность процесса выработки самостоятельного, а следовательно в первую очередь аналитического, а затем критического мышления, ставится под угрозу. Первое еще можно развить через знакомство с основами математики и давая импульс природным дарованиям ребенка. Однако, вместе с тем, изначальной проблемой является тот факт, что в течение долгого времени в рамках существующей системы образования у ребенка не формируют устойчивого, обоснованного, развивающегося отношения к логике и ее производным, что и характеризует качественную составляющую мышления как категории и феномена. Независимость мышления в реальности намного больше связана с аналитической базой, чем принято полагать. Очень трудно не просто на ранних стадиях жизнедеятельности, но вообще создать в сознании презумпцию, что необходимо стремиться к объективным суждениям, максимально абстрагироваться в познании реальности от всех и всяческих идеологических клише, предрассудков, предубеждений или субъективных ожиданий. Это очень важное состояние сознания не продуцируется в такой системе, где учащиеся просто должны следовать тому, что им говорят или показывают. В своем замечательном труде «Рассуждение о методе» Рене Декарт писал: «Мне пришло в голову, что и науки, заключенные в книгах, по крайней мере те, которые лишены доказательств и доводы которых лишь вероятны, сложившись и мало-помалу разросшись из мнений множества разных лиц, не так близки к истине, как простые рассуждения здравомыслящего человека относительно встречающихся ему вещей. К тому же, думал я, так как все мы были детьми, прежде чем стать взрослыми, и долгое время нами руководили наши желания и наши наставники, часто противоречившие одни другим и, возможно, не всегда советовавшие нам лучшее, то почти невозможно, чтобы суждения наши были так же чисты и основательны, какими бы они были, если бы мы пользовались нашим разумом во всей полноте с самого рождения и руководствовались всегда только им. Декарт постановил себе: первое, никогда не принимать за истинное ничего, что я не признал бы таковым с очевидностью, то есть тщательно избегать поспешности и предубеждения и включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и отчетливо, что никоим образом не сможет дать повод к сомнению. Второе. Делить каждую из рассматриваемых мною трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы лучше их разрешить. Третье. Располагать свои мысли в определенном порядке, начиная с предметов простейших и легко познаваемых, и восходить мало-помалу, как по ступеням, до познания наиболее сложных, допуская существование порядка даже среди тех, которые в естественном ходе вещей не предшествуют друг другу. И последнее. Делать всюду перечни настолько полные и обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, что ничего не пропущено. Этот метод ничуть не устарел и по сей день, хотя написанному уже почти 400 лет. Формальная и предметная логики разделены в сознании таким образом непроницаемой стеной. А по мере нарастания объема фактов по разным дисциплинам, которые к тому же поддаются некогерентно и фрагментарно, в голове учащегося со временем может образоваться полная путаница. И при этом, как это ни парадоксально, никто не акцентирует, не повторяет, не показывает на примерах и не закрепляет ту достаточно простую на первый взгляд идею, что в основе всех выводов, благодаря которым эти факты и феномены существуют, стоит логика определенного рода, выраженная в определенных видах. Дело в том, что логика – это не просто дисциплина или набор обезличенных закономерностей и формулировок. Это потенциально важнейшая часть человеческого существования, базис культуры и цивилизации. Аналитические способности, присущие изначально природе человеческого сознания, без этого оказываются во власти блуждания и фрагментированные приходят в итоге к хаосу, из которого человеку уже трудно бывает выбраться в более зрелые годы. Эта проблема может со временем привести и к полному личностному краху. Поэтому как воспитание, так и образование должно быть возвращено к своей первичной, наиважнейшей задаче – формированию общей культуры мышления, где логика и аналитика могли бы всеобъемлюще взаимодействовать. Особой проблемой на этом фоне, своеобразной вершиной, становится формирование критического мышления, а точнее угроза его отсутствия. Когда логический и аналитический компоненты не гармонизированы или даже противопоставлены друг другу, когда уровень осознаваемости фактов лишен определенных культурных критериев оценочности, нарушается и культура сопоставления. Феномены объективной реальности и в первую очередь здесь человеческого бытия наталкиваются в сознании неподготовленных индивидов на хаотическое и фрагментированное восприятие. Если культура установления причинно-следственных связей отсутствует, не заложенная воспитанием и образованием, человек становится в буквальном смысле слова некритичным. Он либо берет что-либо на веру априорно, либо осуществляет селекцию на основе предощущений, источники которых в реальности не осознает и не контролирует. В этих условиях безразлично, каким уровнем фактологических, технических, практических знаний обладает тот или иной человек. Все это оказывается бессильным в условиях, когда его сознание слабо представляет себе, откуда все это взялось, в каких взаимосвязях со всем прочим оно находится и как грамотно со всем этим распоряжаться.